Джону удалось выйти не сразу. Пыльма родила сына. Это случилось как-то неожиданно. Возвратившегося с промысла Джона встретил Яко. Мальчик как-то непрекаянно топтался у Яранги. «Брат к нам приехал», — сообщил он голосом взрослого мужчины, возвещавшего об очень значительной новости. «Что ты говоришь?» Джон обрадованно кинулся в Чотагин, но тут его встретило неумолимое каменное лицо старой Чейвуны. Сухонькой, похожей на корявую ветку рукой, она преградила дорогу в полог и строго произнесла: «Подумай о будущем сына!» Несколько дней Джон провел в бездействии, уединившись в своей давно неиспользуемой каморке. Он спал на жестком топчине, удивляясь самому себе, как переменились его собственные представления о комфорте. И даже подумалось о том, будь здесь его родной Портхоупский дом, было ли ему так же хорошо и покойно в обширной гостиной перед камином в долгий зимний вечер, как в теплом уютном пологе. Роясь в своих вещах, ставших бесполезными, Джон обнаружил блокнот и с улыбкой прочитал последнюю запись. И вдруг его осенило. А ведь это любопытно. Вот он читает старую запись, и перед ним встает совершенно другой человек, оставшийся в былом, а его мысли читает и даже произносит вслух совсем другой. Нет, это даже забавно. Джон взял карандаш, воткнул его в особую держалку и написал на чистой странице блокнота: «Родился сын, родной сын на этой бесплодной земле. Прошедшей зиму я похоронил дочь. Почему же так случилось, что я даже представить себе не могу, что покину этот берег? Ведь дело не в том, что здесь похоронена моя дочь, здесь родился сын, здесь живут близкие и дорогие мне люди. Так в чем же суть? Вроде бы каждый день отдаляет меня все больше и больше от того идеала человека, который был мне внушен воспитанием в детстве и учением в университете. Я даже по-своему поверил в этих идолов, а точнее не в них, а в силы, которые стоят за ними. Может быть, от того, что здесь нужно остро чувствовать себя человеком каждый день, каждый час, каждое мгновение, чтобы выжить. Или, точнее говоря, я пытаюсь нащупать путь к тому идеалу человека, который является истинным. И вообще, что такое человек и для чего он живет? Что привело его в этот разумный, четко разграниченный мир и заставило грубо вторгнуться? Здесь не задают таких вопросов ни себе, ни другим. Здесь просто живут. Родился сын. Он будет жить и бороться за право называться человеком в этом холодном краю. Будет бить зверей, полюбит и будет продолжать род Макленнонов. Где-то в далеком будущем будет жить легенда о белом человеке, который остался среди них и от которого произошли странные чукчи, в роду которых иногда будут появляться необычные черты. И, может быть, кто-нибудь из них когда-то почувствует в душе волнение, но он не будет знать, что вдруг вспомнили стихи Шелли или первая баллада Шопена. Он их услышит в неслышном всплеске цветущей весенней тундры, в набегающей на мерзлую гальку студеной волне —